А если я вам их не отдам? Тогда что? Спросил Николя Давид. А, если вы их не отдадите, тогда другое дело. Тогда я вас убью. Честное слово дворянина. Не правда ли, это очень забавно, мой милый месье Давид? «Чрезвычайно забавно», — отвечал адвокат, играя шпагой. «Если же вы отдадите мне их, — продолжал Шико, — то все будет забыто. Вы, может быть, не верите мне, любезнейший месье Давид, потому что сами человек злопамятный, так и меня считаете таким же. Ошибаетесь? Правда?» Я ненавижу вас, но я ненавижу еще больше герцога Майенского. Дайте мне средство погубить герцога, и я спасу вас. Хотите ли, чтобы я прибавил еще несколько слов, которых вы не поймете, потому что никого в мире, кроме себя, не любите? Знаете ли, что я, жалкий, униженный и унизившийся шут, люблю короля, несмотря на все его недостатки. Я люблю короля, давшего мне убежище, защитившего меня от мясника Мэйена, напавшего ночью с 15 разбойниками на Луврской площади на одного человека. Вы знаете, о ком я говорю? О бедном Сен-Мегрене. Надеюсь, вы не были в числе убийц его. Не были? Тем лучше, я вам верю. И так я хочу, чтобы мой бедный король мог царствовать спокойно. А это невозможно при происках Мэйена и родословных Николя Давида. Отдайте же мне родословную, и, честное слово, я осчастливлю вас. Во все время длинной своей речи Шико внимательно следил за движениями Давида, но не заметил ни одной доброй мысли в мрачных глазах адвоката, ни одного благородного чувства на холодном злобном лице его. «Вижу, что все красноречие мое напрасно. Вы не верите мне. Следовательно, я должен прибегнуть к единственному оставшемуся мне средству наказать вас за оскорбление мне причиненное и избавить свет от человека неверующего. Ни в честность, ни в добродетель вас повесят. Прощайте, месье Давид!» И Шико начал отступать к двери, не спуская глаз с адвоката. Давид бросился к нему. «И вы думаете, — вскричал он, — что я выпущу вас? А нет, господин шпион, нет, мой милый Шико. Тот, кто знает тайну родословной, должен умереть. Тот, кто угрожает Николя Давиду, должен умереть. Тот, кто требует от меня бумаг, должен умереть. Тем лучше, — отвечал Шико с прежним спокойствием. — Я не хотел драться с вами только потому, что уверен был в преимуществе, которое имею над вами. Крильон показал мне удар, один только удар, но его будет достаточно, честное слово. Отдайте же бумаги, или я убью вас, — прибавил он грозным голосом. — Я нанесу вам рану в горло, в то самое место, в которое вы кольнули моего друга Горанфло». Шико не договорил этих слов, как Давид бросился на него с диким хохотом. Шико искусно отразил первый удар. Противники были почти одного роста. Но так как Шико был одет, а адвокат в одной рубахе, то последний казался выше, худощавее гасконца. Он по движениям своим походил на змею. С такой быстротой действовал он шпагой и так ловко уклонялся от ударов Шико. Но Шико сказал правду. Адвокат встретил опасного соперника. Фехтуя почти каждый день с королем, Шут достиг высокой степени совершенства в искусстве владеть шпагой. Давид вскоре убедился в этом, беспрестанно встречая острие шпаги своего противника. Он отступил. «Ага», — сказал Шико. «Вы начинаете мне верить, не правда ли? Еще раз повторяю вам, отдайте бумаги». Но адвокат отступил только, казалось, для того, чтобы перевести дыхание, и с новым остервенением бросился на гасконца, до сих пор спокойно защищавшегося и не наносившего ни одного удара. Адвокат опять отступил. «Ну, — сказал Шико, — теперь мне пора за дело». И он стал наступать. Николя Давид одним скачком и совершенно неожиданно бросился на Шико, но гасконец действовал слишком спокойно и потому одним движением отразил удар адвоката, поразив его в самое горло, как обещал. «Правду ли я говорил?» — спросил Шико. Давид не отвечал. Кровь хлынула изо рта его, и он повалился к ногам гасконца. Шико быстро отступил. Несмотря на смертельную рану, змея может еще подняться и ужалить. Собрав последние силы, Давид пополз к кровати, как бы желая еще защитить свою тайну. Произнес Шико. «Я думал, что ты умен, а на поверку выходит, что ты глупехонек. Я не знал, где были спрятаны твои бумаги, а ты сам указываешь мне место». Пока Давид мучился в предсмертных конвульсиях, Шико подбежал к кровати, поднял подушку, матрац, и под ним нашел свернутый пергамент, которого Давид, не ожидавший этой трагедии, не подумал спрятать подальше. В то самое время, как Шико развертывал пергамент, чтобы убедиться, точно ли это была та бумага, которую он искал, Давид приподнялся с яростью, но тотчас же опять упал, испустив последний вздох.